чтобы крепче привязаться к здешним краям и сказать потом со вздохом, примирившись раз и навсегда со своей участью: «Что ж, если не я сам, так хоть внуки мои отведают плодов с посаженных дедом яблонь и слив». Но чем больше проходило время, тем мучительней становились мысли о родине. Из глубин беспощадной памяти всплывала вдруг какая-нибудь жгучая подробность, и он давился слезами, внезапно подступившему к горлу. Память, как бережливая хозяйка, все припрятала в своих кладовых, даже самые простые, незначительные мелочи, но каждая из них источала запах далеких, брошенных берегов и, как прикосновение руки младенца, рождала грусть и умиление. Фарнаус не знал, какую из них приласкать, прижать к сердцу: бабочку, приколотую иголкой к стене, или трехногую скамеечку, белую шершавую раковину, что лежала в комнате Попины, и когда ее подносили к уху, бесконечно шептала что-то, или чашу с красными пятнышками, щербинкой на самом краю, точно кто-то, опробуя то ли крепость ее, то ли вкус, отгрыз кусочек. Фарнаус думал обо всех этих предметах, как о Цуге и об Ино, так, словно они существовали только в его сознании. Но однажды случилось нечто, окончательно убедившее его в неотвратимости судьбы. Судьба держала в руках не только конец петли, наброшенный на шею Фарнауза, но и бабочку, и скамеечку, и раковину, и чашу. И веревка судьбы за все протекшее время не удлинилась, а лишь напряглась, и теперь еще сильнее тянула его назад к священным камням, к тому самому подножию, что привязать его там, как жертвенного ягненка. Новый дворец Миноса уже освобождали от лесов, и его высокие багряные колонны выглядели величественно, пугающе прекрасными, окруженные множеством убогих хижин. Рабочих сзывали на обед. Орудия их труда, валявшиеся среди мраморной пыли, ослепительно сверкали под лучами полуденного солнца. Вдруг один из рабочих сорвался с лесов и полетел вниз. Громкий и отрывистый звук его падения заставил вскочить даже тех, у кого на коленях уже стояла чашка с теплой похлебкой. Вместе с другими подбежал к месту происшествия и Фарнаус. Умирающий беспокойно ворочил мутными от страха глазами, точно искал в толпе кого-то, чье присутствие было ему сейчас нужнее всего, кого он надеялся увидеть в последние свои минуты. Сам не зная почему, Фарнаус протиснулся к умирающему, приподнял его голову и приблизил ухо к его губам. Тот еле слышно что-то бормотал, захлебываясь кровью, но Фарнаус все же разобрал его предсмертные слова. «Что хуже этого мог бы сделать со мной твой отец?» Хрипел умирающий, и лишь теперь Фарнаус узнал в нем Филомона, отца Кусы, своего неудавшегося зятя, человека, смертельно напуганного собственной дерзостью и бежавшего на край света от своей жгучей страсти. «Филомон, Филомон!» — тщетно взывал Фарнаус, взывал к небытию, так как Филамон был уже мертв. Долго держал Фарнаус голову мертвеца у себя на коленях, и слезы струились у него из глаз. Наконец, удивленные рабочие силы увели его оттуда. Фарнаус оплакивал не только Филамона, но и самого себя. У него было такое чувство, будто исчез единственный последний его соотечественник, и он остался в мире совершенно одиноким. Впервые так остро ощутил он себя человеком без родины и понял, что не вынесет тоски по утраченной отчей земле, не выдержит и одного дня с этой тяжестью на душе и умрет, как умирает над морем птица, обессиленная долгим полетом, не долетев до спасительного берега. Фарнаус почувствовал также, что лица и вещи, жившие в его памяти, все накопленное ею богатство, постарели вдруг на 10 лет и взглянули на него с немым укором. А ночью ему приснился отец. Впервые в своей жизни увидел он Ухейру не в постели, а на ногах. Фарнаузу грезилось, будто Ухейру вошел к нему с мотком цветной нитки в руках и пожаловался, что нитка все время рвется и никак не удается ее связать. «Нет больше в живых моего отца!» С этой мыслью проснулся Фарнаус. Сон, видимо, был тоже послан судьбой, ведь если смерть в самом деле увела Ухейру, то Фарнаус попросту обязан вернуться на родину, чтобы присмотреть за домом, за семьей, оставшейся без мужчины. Ощущение того, что он может быть кому-то нужен, придало ему бодрости и силы. О доме и домашних он думал теперь по-иному. Как знать, может быть, в доме обрушился потолок. Калука, наверное, состарилась, и вся работа по дому легла на плечи Попины. А Куси же он не знал, что думать, и потому старался вообще не вспоминать о нем. Да и что Куса? Разве мог Фарнаус, понадеявшись на Кусу, оставить отчий дом без призора? Он должен был, хотел того или нет, жить отныне так, как от него требовалось и как ему подобало. Так, как жили все другие, покоряясь сегодняшнему дню и надеясь на завтрашний. Он должен был стать опорой для близких, заботиться о больных, заменять поломанные черепицы на крыше, таскать в дом воду, рубить дрова, и когда настанет его час, уйти с честью из мира. Да-да, он даже немедленно по возвращении домой приведет жену, хотя бы для того, чтобы у Попины появилась помощница, и народить детей, чтобы сделать для них то, чего не смог сделать в свое время для Цуги и для Ино из-за своего малолетства и неопытности. В этом заключалась жизнь. Это и называлось жизнью, а он не знал, не понимал, не замечал всего этого до тех пор, пока у него на руках не испустил вместе с кровью свой дух Филамон. Вскоре после этого, обозленные неумеренным усердием Фарнауза, каменотесы, дождавшись однажды его возвращения с работы, заперли двери, окружили, повалили и жестоко избили его. 2 недели валялся Фарнаус без сознания. 2 недели смерть осоя жужжала у него над головой —